Глава 20. Яна. «Я ненавижу тебя!» – ору я. «Серьезно? Ты псих, больной извращенец!» «Почему это?» «Ты еще спрашиваешь?» «Да, я спрашиваю». «Ты похитил меня!» «Ты обещала мне ночь, обещание надо выполнять. Дала слово «держи», слышала такую пословицу». «Да пошел ты!» Он еще пословицы цитирует, совсем ненормальный. Его руки сжимают мои колени. И опять, как в прошлый раз, он ничего не делает. Он не залез мне под юбку, еще не залез. А я уже чувствую, как мелкие щекотные шарики ртути бегут от его пальцев вверх по моим бедрам и взрываются горячими вспышками в самом центре. Там становится очень жарко и очень мокро. Я чувствую это. И волчара почувствует, когда засунет туда свои лапы. Но он неожиданно отодвигает меня в сторону. Опять вместе со стулом. Придвигает поближе журнальный столик и достает с его нижней полки. Я не могу поверить своим глазам. Это же шахматы. Он щелкает замочком, высыпает фигуры на стол и раскладывает доску. Он что, совсем рехнулся? Он что, реально собирается играть со мной в шахматы? «Умеешь?» – спрашивает волчара. «Я играла в детстве. Помню, что конь ходит буквой «Г», а ферзь может делать все, что хочет». «Хорошо быть ферзем», – ухмыляется волчара. «Придурок!» Бурчу я. «Что?» «Ничего. Откуда-то я знаю, что маньяков и похитителей злить нельзя. Надо вести себя хорошо. И тогда, возможно, мы действительно просто поиграем в шахматы. Или я опять мыслю, как наивная дурочка. Я сейчас развяжу тебе руки, чтобы ты могла играть, но без глупостей. Будешь плохо себя вести, снова свяжу». «Что значит плохо себя вести?» «Ну, например, попытаешься схватить доску и огреть меня по голове. Моя башка выдержит, а доску жалко, треснет. Она раритетная, досталась мне по наследству». Я постепенно успокаиваюсь. Все так буднично. Мы сидим напротив друг друга. Между нами шахматная доска. Как будто бы все нормально. Если не считать того, что мои ноги привязаны, и я без трусов. «Пешка ходит вот так». «Я знаю». «Слон перемещается либо по черным, либо по белым». «Это я тоже помню». «Тогда начинаем». Я думаю, он скажет что-нибудь вроде «выиграешь, отпущу тебя», но он не говорит. «И хорошо, потому что я очень плохо играю в шахматы». В детстве меня научил дедушка, и мы с ним проводили вечера за партиями. Но сейчас я мало что помню. «Я тебя сожрал», — заявляет волчара. Плотоядно облизывается и забирает мою пешку. «Ты снова подставилась, такая неосторожная зайка!» И он забирает вторую. Я начинаю злиться. «А сейчас мой ферзь снесет башку твоему коню». «Это нечестно!» Я была уверена, что конь под защитой. Как он смог его сожрать? «Все честно, смотри!» И он демонстрирует мне весь расклад. «Ферзь может делать все, что захочет!» Какой прозрачный намек! «Засунь этого ферзя знаешь куда?» Бурчу я. Волчара задумчиво смотрит на меня. «Интересная идея!» «Извращенец!» «Я? Это ты предложила!» Партия подходит к концу. Уже давно понятно, что я проиграю. Но я еще зачем-то рыпаюсь, не хочу сдаваться. И тут волчара неожиданно говорит. «Я отпущу тебя, отправлю домой с водителем, если ты выполнишь одно мое желание». «Не выполню!» «О чем ты сейчас подумала?» С интересом спрашивает он. Что представила?» «Ничего». «На самом деле я представила такое, ужас в общем». «Ты испорченная девчонка», — усмехается он. «Но я тебя разочарую. То, о чем я попрошу, не предполагает твоих прикосновений ко мне». Во мне вспыхивает надежда. «Точно?» «Точно. И я не буду тебя касаться, конечно, если ты сама не попросишь». «Вот этого совершенно точно не будет». «Ну, тогда говори». «Терять мне все равно особо нечего. А он, насколько я успела понять, держит свое слово, в отличие от меня». «Я хочу посмотреть, как ты мастурбируешь», — произносит волчара. «Чего? Делала это когда-нибудь?» «Нет, не верю». «Ну, делала, но тебя это не касается». «Давай, сделай это. Доведи себя до финала, кончи у меня на глазах, и я тебя отпущу. И даже пальцем не трону».